Кайл падал сквозь тоннель. Он буквально ощущал на лице упругий поток воздуха. Безумное скольжение в никуда продолжалось, казалось, целую вечность. Вся его личность разделилась на множество разных Кайлов, существовавших в различные промежутки времени. Образы, чувства и воспоминания расслоились, превратились в череду взаимосвязанных картинок, которые он осязал с невероятной скоростью. Детство пронеслось с сухими осенними листками, гонимое неведомым ветром. Видение развеялось, вспыхнуло новое. Годы неслись на него, мимо него, сквозь него, яркими образами, всплесками света давно угасших солнечных дней, прожитыми обидами, задутыми свечами на именинном торте, болью и смехом, каруселью, запахом рождественской индейки, отвергнутыми сказками, чердачной пылью, где он любил бывать в одиночестве. Брат. Кайл был старше Алана почти на 10 лет, и, вероятно, из-за этого они никогда не были особенно близки. Более того, Кайл иногда ненавидел своего младшего брата за то, что ему больше всего уделяли внимание мать и отчим. Но потом ненависть перешла в безразличие. Последний раз они встретились в доме родителей, когда Алану уже было 14 или 15. Они не виделись больше 5 лет и не обнаружили друг другу ничего, кроме вежливого любопытства. Кайл тогда привез Гвен. Кайл резко остановился, словно наткнулся на невидимую преграду. Теперь он парил в центре чудовищной трубы, стенки которой находились в постоянном движении, отливая коричневато-багровыми оттенками, одно ее продолжало скрывать тьма. Совершенное ничто пряталось в ней. Нет, неверно. Ничто имело имя. Вертикальный тоннель начал меняться. Это они почуяли его присутствие и начали выстраивать привычный для него антураж. Аморфные стены уплотнились, обрели форму и цвет каменной кладки древнего подземелья. Появился пол, потолки с арочными перекрытиями. На стенах вспыхнули факелы. Кайл осмотрелся. Он стоял на пересечении бесконечных коридоров, освещенных колеблющимся светом. Неспящие теперь постоянно использовали графику игры, предпочтя средневековые компьютерные декорации всем остальным способам воплощения. Он и сам не знал их истинных форм, да и вряд ли они могли быть в изменчивом виртуальном мире. Стремление придать вещам и событиям понятную форму — одно из недостатков вашего мышления, Кайл, — услышал он знакомый голос, эхом отражавшийся в сознании. — Вам никогда не приходило в голову, что цвета, запахи, звуки могут быть совершенно иными, чем те сигналы, которые принимают ваши нервные клетки? На самом деле вы слепы и глухи. Истинное лицо мира не воспринимаете с помощью несовершенных приборов, дарованных вам природой. Чтобы восполнить свои недостатки, вы пользуетесь телескопами, микроскопами, электрическими анализаторами, вычислительными устройствами, но и эти уловки ничтожны. Коридор растворился в ярчайших всполохах света, и Кайл увидел бабочку, мягко парившую в совершенной бирюзовой дымке. «Форма целого не есть истинная. Красота или уродство — лишь шаблон, помогающий вам устанавливать ценность тех или иных вещей в вашем мире». Красивый рисунок на крыльях бабочки приблизился, открыв взору отвратительные чешуйки, похожие на коросту смертельно больного человека. Они вздымались черными, красными, зелеными волнами в нелепом порядке. Потом он увидел жесткие щетинки на лапках, огромные фасетчатые глаза. Как быстро восхищение сменяется омерзением! Шаблоны, Кайл, шаблоны! Бессмысленное стремление к постоянству там, где постоянство в принципе невозможно. В мире нет ничего постоянного, Кайл. В любом мире осознание этого неизбежно приведет к потере иллюзий, но это и будет очищением, освобождением от ненужного груза, который вы всю свою жизнь тащите в своем сознании. «Форма целого не есть истинное», — с восторгом прошептал Кайл, глядя, как бабочка превращается в еще более отвратительную гусеницу. Ее зеленое тело вытягивалось, теряло крылья, покрывалось густой ядовитой щетиной, длинный хоботок сменялся страшными жвалами. «Мы принесем новое учение вместо того, что уже выполнило свою роль за 2000 лет. Учение, которое разбудит вас, ибо сейчас вы спите. Новая обитель ждет всех, обитель не спящих. Добро пожаловать, Кайл». В какой-то момент он похолодел от страха, кисти его задрожали. Радужные картины немедленно сменились изображением подземелья. Теперь перед ним стояла фигура в мешковатой рясе с темным провалом вместо лица. «В чем дело, Кайл?» — спросила фигура, и Кайлу послышались тревожные нотки в голосе неспящего, но он знал, что невольно сам эмоционально окрашивает этот бесстрастный голос. «Люди правительства. Они все засекретили, я бессилен». Неспящий, казалось, задумался, застыв в виртуальном пространстве. «Это плохо. Ты понимаешь, как это плохо? Но у нас еще есть время решить эту проблему, правда?» «Я не знаю». «Нам нужна твоя помощь, Кайл. Открой обитель полностью. Мы должны прийти в ваш мир». На одной из стен появилась огромная дверь, какой и должна быть дверь в подземелье средневекового замка, окованная железом с мощным запором, но это была лишь воплощенная, осязаемая форма. На самом деле она состояла из математической системы, которую он еще не разгадал. Немыслимые кодовые комбинации составляли естественную защиту, отделявшую его мир от мира неспящих. Виртуальная реальность неожиданно растрескалась, развалилась, выплеснув ему в глаза концентрированный свет. Кайл вскрикнул. В голову моментально вернулась боль. Он закрыл руками глаза и застонал.